за рукоятками управления, фантазия уносила его в стратосферу, где начиналась дорога к звездам. В конце концов, он дошел до того, что стал обдумывать и выполнять фигуры высшего пилотажа во сне. Однажды, застав его в кабинете тренажера, Олег пристально на него посмотрел и сказал: «Ты, парень, это мне брось. Ну-ка марш по малинникам бегать, купаться, хариусов ловить». «Ага, по малинникам. В прошлый раз ягод набрал, так Олег всю малину Ольге отнес. А она с подругой целую банку слопала. И жаловалась потом, что у нее от малины голова болит. Ничего, командир, в ней задаваки этой нашел». Многое прояснил случайно услышанный разговор двух десантников. Парень по имени Аркаша, юркий такой гибкий, с усиками, говорил про Олега другому по имени Гоша, не гибкий, как бочонок. Зря он Ольгу на прицел берет, всего-то пуговичным носом. Вчера танцую с ней в баре, так он меня в сторонку оттер и с притворным сочувствием спрашивает: «К чему бы это, Аркаша, твою фамилию на табло приказов высветили?» Пока я бегал на табло смотреть, он ее провожать увязался. Не знаю, как быть. Делать предложение сразу опасно. Илья не советует. Трем, говорит, она уже отказала. И тебе ПНР цветыквой запустит. А ты мне, друг Гоша, что посоветуешь?» Друг Гоша неопределенно хрюкнул. Аркаша куда-то заторопился. Нет, после такого свидетельства загадочной популярности кузины в Елане и Гаре бездеятельно наблюдать, как мается командир, было бы уже невозможно. Он, проник в главный корпус, разыскал Ольгу в секторе микробиологов и вежливо попросил ее выйти замуж за Олега Потапова. На таком уровне вежливости он с ней еще не общался. Ее соболиные, по выражению механика Феди, брови взлетели кверху, и она очень ласково осведомилась: «Тебе головку на солнышке не напекло?» «Не напекло. Он тебя любит». «Он что, сватом тебя прислал?» «Я сам пришел». «Покатил он, значит, тебя на своем контрабасе. Ты растаял. Моя ты лапочка». «Ничего я не растаял. Знала бы ты, какой человек, Олег Потапов». «Какой?» «Ну, такой надежный, прочный. На разрыв, сжатие, скручивание». «Ты не крути. Сказала бы прямо, согласна выйти замуж за Потапова или не согласна». «Представь себе, нет, даже за Потапова». «Задавака ты, Олька. Ну и ладно, и пересчитывай своих микробов в пробирке. Олег запросто себе другую жену найдет». Зеленые ее глаза от злости еще больше позеленели. Ушел он ни с чем. А на завтра Олег вдруг улетел на патрулирование один. Бывший стажер все понял, поплелся на речку и долго сидел на камнях, разглядывая в воде белесое небо. В полдень, сдав смену, пришел Олег. Молча сел рядом и стал бросать камешки в воду. Потом сказал: «Зря ты, парень, это затеял. Мы с Олей сами как-нибудь разберемся, что к чему. Помощники здесь неуместны». «И не задавака она. Красивая, умная, гордая девушка. Добрая, славная. Понял?» «Понял. Добрая. Всегда норовила меня крапивой стегануть». «Ну что ж, крапиву мы с тобой заслужили, елки-горелки». «Ладно, стажер, выравнивай крен. Купаться, обедать и отдыхать. В 15:30 предстартовая экипировка». Ровно в 16:00 сняли с точки и по рекомендации синоптиков взяли северо-западное направление. Сначала видимость была превосходная. Как говорят авиаторы, в небе два солнца. Потом появилась двуслойная низкая облачность. Он вел турболет под кромкой верхнего слоя, то и дело задевая блистером сизые клочья пара. А внизу проносились небольшие свинцово-серые облака. Машину потряхивало. Когда нижние облака стали крупнее и гуще, Олег пробормотал: «Сложнячок». Взял управление на себя, включил экран с автокартой синхронно-маршрутного сопровождения. «Стажер, глядеть в оба». Стажер глядел в оба и правее по курсу первый заметил между двумя облачными слоями как бы выступ третьего слоя, пелену белесого марева. Олег бросил машину в разрыв облаков, на вираже обогнул мутную стену дождя. На дне полукилометровой пропасти расстилалась помрачневшая тайга, а впереди поднимался к облакам хорошо заметный в этом царстве темно-зеленых, синеватых и свинцово-серых красок широкий белесый столб дыма. «Ача, командир!» – взволнованно выкрикнул он. Олег не ответил. Они обошли очаг по эллипсу на малой высоте видели сквозь клубы дыма багровые пятна. Тускло блеснула задымленная лента речушки. Снизившись над водой, они обогнули пылающий берег. Оттуда летели в воду горящие сучья. «Все ясно, стажер. Будем блокировать главное направление огня и юго-западный контур». Он не успел вникнуть в слова командира. Перегрузка вжала его в амортизаторы кресла. Стремительный набор высоты, боевой заход прямо с дуги разворота, прицельное пикирование, сброс бомбоцистерны. Машину дернуло. Великолепный маневр ухода перед стеной дыма в косую петлю. Турболет выровнялся. «Ну как, стажер?» «Класс, командир!» «Ты вниз посмотри, вниз!» Он посмотрел. Там, куда улетела, оперенная стабилизаторами бомба-цистерна, распухал гигантский белоснежный спрут. Вытягивал бугристо-белые щупальца в направлении удара, а из каждого щупальца веером рассыпались по сторонам и взрывались фейерверочно-пышными хризантемами клочья белопенной массы. И все это шевелилось и пучилось. Еще две атаки и новые два спрута, порожденные взрывом кассетных пенозарядов, накрыли большой участок пожарища. Последнюю бомбоцистерну Олег послал в центр очага. Дыму сразу стало меньше. Покружил для видеосъемки, поднял машину над облаками. Внизу ослепительно белела под солнцем обширная облачная равнина. Далеко на востоке были видны похожие на холмы кучево-дождевые облака, уходящие грозы. Олег вызвал базу, передал координаты очага и видеозапись результатов бомбометания. База поблагодарила экипаж «семерки» за оперативность и сообщила, что отправляет в район очага дежурную эскадрилью «Медведей» с группой десантников. «Ну вот, стажер, десант после нас прихлопнет остатки, и дело с концом. Ощущаешь, насколько легче стала наша «семерка»? То-то. Бомбогруз – половина полетного веса. А теперь хоть фигуры высшего пилотажа выписывай. На петлю выйти не сдрейфил бы? Напрямую Нестерова? Разрешение будет – выйду». «Значит, дело только за разрешением?» Олег смеялся. «Имя, отчество Нестерова вспомнишь, так и быть, разрешу». «Чего вспоминать? Я и не забывал. Петр Николаевич его звали». «Надо же!» «Ну, валяй, пробуй». «Какие будут инструкции, командир?» — спросил он, чтобы выиграть минуту, подавить внезапный наплыв волнения. «По инструкции мертвую петлю не сделаешь», — сказал Олег. «Наверху не попади в режим сваливания, а внизу не провались в облака. Вот и вся инструкция». Шутку добавил. «А если провалишься, больше 1500 метров просадки не допускай, потому что это будет уже посадка. Понял?» «Да, командир», — серьезно ответил он. И, покосившись на авиагоризонт, заставил машину круто взмыть по дуге. Петля получилась. Ни сваливания, ни просадки. Олег словно бы не поверил. «Ну-ка, ну-ка, еще раз». Петля, выход на горку и напрямую через переворот. Он удачно сделал и это. «Обалдеть!» – проговорил Олег и всю дорогу до базы насвистывал. А во время переодевания в экипировочной вдруг сказал. «Комплекс высшего пилотажа выполняет в конце второго года специального обучения. Ты у нас феномен. Тебе, парень, прямая дорога на космофлот. Там таких обожают». «Ишь, глаза заблестели. Хочется?» «Еще бы!» «Только ничего, наверное, из этого не выйдет». «Вот те раз. Откуда сомнения?» «Пока я вырасту и выучусь, там вместо пилотов одна автоматика будет». «Кто сказал?» «Я где-то читал». «А-а-а. Ну, писать об этом начали еще до того, как Юрий Гагарин над планетой поднялся». «Уловил?» «Да». «Тут сомневаться можно только в одном себе. Не каждому хватит смелости надолго уйти в дальнее внеземелье. Мне, к примеру, там было бы неуютно. Корабле месяцами, как в железной бочке. Окна и тени настоящие. Звездно-черная жуть, без конца и без края. Искорки ненормально далеких миров, до которых ни на каких кораблях и в 100 лет не добраться. И ты это лучше всех понимаешь. Мне ветер нужен, а не сквозняк вентиляции. Дождь, а не душ. Светлое небо, деревья, трава. Ну как, не отпала охота идти в межпланетку? Нет, командир. Ладно. Считай, этого разговора не было. А с межпланеткой я тебе помогу». Обещание командира он пропустил мимо ушей почти без задержки. Через 3 года он, безусловно, сам поступит в Иркутскую межпланетку. Летно-инженерный вуз космонавтики. и странно думать, что здесь могла бы понадобиться помощь со стороны.